а наутро он исчез. Исчезла и маленькая, сплетенная из двуцветного лыка корзинка, в которой лодочники хранили медные и серебряные монеты, полученные в уплату за перевоз. И лодки тоже не было. Сиддхартха увидел ее на том берегу. Мальчик сбежал. «Надо идти за ним», — сказал Сиддхартха, безутешный после вчерашних оскорбительных речей сына. «Нельзя ребенку одному ходить по лесу, он погибнет. Надо построить плот, Васудева, и переплыть через реку». «Плот мы построим», — сказал Васудева, — «чтобы забрать лодку, которую увел мальчишка. А его тебе лучше отпустить, друг мой. Он уже не дитя. Справится. Он ищет дорогу в город». И он прав, не забывай. Он делает то, что ты сделать опоздал. Он печется о себе, идет своим путем. Ах, Сиддхартха, я вижу, как ты страдаешь, но твоя боль смехотворна, и скоро ты сам над нею посмеешься. Сиддхартха не ответил. Он уже взял в руки топор и принялся строить бамбуковый плот. А Васудева помогал ему связывать стволы травяными веревками. Затем они поплыли через реку, плот сильно снесло, и на том берегу пришлось тащить его вверх по течению. «А зачем ты прихватил с собой топор?» — спросил Сиддхартха. И Васудева ответил: «А что, если весло потерялось?» Сиддхартха, однако же, понимал, о чем думал его друг. Он думал, что мальчик мог выбросить весло или сломать его в отместку, или чтобы помешать им устремиться в погоню. И действительно, весла в лодке не было. Васудева показал на дно лодки и с улыбкой посмотрел на друга, словно говоря: «Разве ты не видишь, что хочет сказать тебе сын? Разве не видишь, что он не желает погони?» Но сказал он это безмолвно. Просто принялся мастерить новое весло. Сиддхартха распрощался с ним и пошел искать беглеца. Васудева ему не препятствовал. Долго шагал Сиддхартха по лесу, и вдруг подумалось ему, что поиски бесполезны. Либо, — так размышлял он, — мальчик далеко опередил его и уже добрался до города, либо еще в пути, но прячется от него, от преследователя. Продолжив свои размышления, он обнаружил, что вовсе не тревожится о сыне, и в глубине души осознает, мальчик не погиб, и в лесу никакая опасность ему не грозит. И все-таки он без отдыха спешил вперед, уже не за тем, чтобы спасти сына, а лишь из потребности хотя бы еще раз увидеть его. И пришел Сиддхартха в город. В предместье, выйдя на широкую улицу, он остановился у ворот прекрасного сада, некогда принадлежавшего Камали. Именно здесь он некогда впервые увидел ее паланкин. Минувшее ожило в его душе. Вновь увидел он себя молодого, бородатого, нагого саману с пыльными волосами. Долго стоял Сиддхартха, глядя сквозь открытые ворота в сад, где под сенью прекрасных деревьев прогуливались монахи в желтых одеждах. Долго стоял он, погруженный в размышления, созерцая картины своей жизни, внимая своей истории. Долго глядел он на монахов и видел на их месте молодого Сиддхартху и юную Камалу, гуляющих под высокими деревьями. Как наяву видел он себя. Вот он принимает угощение Камалы, вот впервые получает ее поцелуй, вот горделиво и пренебрежительно вспоминает свое брахманское происхождение, вот горделиво и алчно окунается в мирскую жизнь. Он видел Камасвами, видел прислужников, пиры, игроков в кости, музыкантов, видел певчую пташку в клетке у Камалы, переживал все это вновь, дышал сансарой, вновь был стар и утомлен, вновь чувствовал омерзение, вновь чувствовал желание покончить с собой, вновь упивался священным ом. и здесь, у ворот сада, Сиддхартха наконец понял все безрассудства потребностей, приведших его в эти места. Понял, что не способен помочь сыну, что не вправе любить его. Глубоко в сердце, точно рану, чувствовал он любовь к беглецу и в то же время сознавал, что рана дарована ему не за тем, чтобы ее бередить. Нет, ей назначено обернуться цветком и сиять. В этот час рана еще не распустилась цветком, еще не сияла, и это печалило его. Вместо заветной цели, которая призывала его сюда вслед за беглецом, теперь зияла пустота. Печальный опустился он наземь, чувствуя, как что-то в сердце у него умирает, не видя более ни радости, ни цели. Он сидел в глубочайшей задумчивости и ждал. Этому, и только этому научился он подле реки — ждать, быть терпеливым, слушать. И он сидел в дорожной пыли и слушал. Слушал свое сердце, его усталые печальные удары. Ждал голоса. Не один час сидел он, вслушиваясь, и уже не видел картин, погружался в пустоту, тонул в ней, а выхода все не видел. Чувствуя жжение раны, он беззвучно произносил «Ом», наполнял себя этим словом. Монахи в саду увидели его. Поскольку же он сидел на корточках уже много часов, и его седые волосы покрылись пылью, один из монахов приблизился и положил перед ним два банана. Старик не заметил их. Из оцепенения его вывела рука, легко коснувшаяся плеча. Он сразу узнал это прикосновение, ласковое, робкое, и очнулся. Он встал и поздоровался с Васудевой, который пришел за ним. А когда глянул в доброе лицо Васудевы, в мелкие, точно полные улыбки, морщины, в безмятежно ясные глаза, тоже улыбнулся. Теперь он увидел перед собою бананы, поднял их, дал один перевозчику, второй съел сам. После этого они с Васудевой молча ушли в лес, вернулись домой к перевозу. Ни тот, ни другой не говорили о случившемся сегодня. Ни тот, ни другой не говорили о бегстве мальчика, не упоминали о ране. В хижине Сиддхартха лег на свою постель, а когда Васудева немного спустя подошел к нему с чашкой кокосового молока, он уже спал. Ом. Долго еще саднила рана. Не раз переправлял Сиддхартха через реку путешествующих, которые везли с собой сына или дочь, и на всех на них он смотрел с завистью и думал: «Так много людей, многие тысячи обладают этим величайшим счастьем, почему же мне его не дано? И злодеи, и воры, и разбойники тоже имеют детей, и любят их, и любимы ими, только я этого лишен». Так просто, так безрассудно, думал он теперь, так схож стал с ребячливыми людьми. По-иному смотрел он теперь на людей, не как раньше, менее умно, менее горделиво, зато теплее, участливее, с большим любопытством. Когда перевозил обыкновенных путешествующих, ребячливых людей, дельцов, воинов, женщин, эти люди уже не казались ему, как прежде, чужими. Он понимал их, понимал и разделял их жизнь, которой управляют не мысли и знания, а лишь инстинкты и желания. Он чувствовал себя так же, как они. Хотя он был близок к совершенству и страдал от последней раны, ему все же представлялось, будто эти ребячливые люди — его братья, их суетные утехи, чувственные страстишки и смехотворные поступки утратили в его глазах смехотворность, стали понятны, достойны любви, более того, достойны уважения. Слепая любовь матери к ребенку, нелепая, слепая гордость, зазнайки отца единственным сыном, слепая, безумная жажда украшений и восхищенных мужских взглядов, обуревающая молодую тщеславную бабенку, все эти бессознательные порывы, все эти ребячества, все эти простые, безрассудные, однако же необычайно сильные, пышущие силой жизни, всепобеждающие порывы и желания, теперь уже не были для Сиддхартхи ребячеством. Он видел, что люди живут ради них, совершают ради них бесконечное, отправляются в странствия, ведут войны, терзаются бесконечным, выносят бесконечное на своих плечах, и мог любить их за это. Видел жизнь, живое, несокрушимое, брахман во всяком из их терзаний, во всяком из их поступков.